Когда прозвенел звонок, сердце ее забилось сильнее. Она улыбнулась, посмотрела в зеркало и вышла в коридор. Прежде чем открыть дверь, зажгла свет. Вошел Микель. «Не рано ли я явился?» — сказал он, вешая пальто и шляпу. «Что ты, Микель?» Они прошли в будуар, сели на диван. «Ну, как дела?» — спросила Лиза. Она взяла пачку сигарет и протянула ее гостю. Он отказался и продолжал задумчиво сидеть на диване, положив руки на колени. «Хорошо», — наконец ответил он. Помолчали. «Если ты не возражаешь, — сказала Лиза, — я полежу, а ты сиди, сиди, так тебе будет удобнее». Она подобрала ноги и откинулась на подушке. Микель увидел две белые полные ляжки и про себя усмехнулся. «Она явно хочет меня соблазнить», — подумал он. Но Лиза ему не нравилась, совсем не нравилась. И ее ухищрения оставляли его равнодушным. А Лиза смотрела на Микеля и думала, что бы ему такое сказать. Она растерялась. Все доверительно ласковые слова, которые несколько минут назад казались ей такими естественными, внезапно улетучились. В голове пустота, сердце бешено колотится. И тут она вспомнила вчерашнюю ссору Лео и Микели, так ее заинтересовавшую. Она колебалась, заговорить ли об этом с Микели, но ей так хотелось открыть Микели глаза на связь Мария Грации с ее, Лизы, бывшим любовником, и отомстить им обоим, а потом окольными путями она переведет разговор на более интимные вещи. «Могу держать пари», — сказала она, посмотрев на Микели, — «что ты сгораешь от желания узнать, почему я вчера посоветовала тебе не просить прощения у Лео». Он повернулся к ней лицом. «Это ты, милейшая, сгораешь от желания посплетничать!» Хотел он ответить, но удержался. «Ну, сгорать-то я не сгораю, но узнать хочу. Я считаю, что больше, чем кто-либо, имею моральное право открыть тебе глаза», — начала она. «Я в этом уверен». «Все молчишь, молчишь, притворяешься, будто ничего не видишь. Но всякому терпению приходит конец. Вчерашняя сцена меня возмутила». «Прости», — прервал ее Микель, — «но что именно тебя возмутило?» «Что ты извинился перед Лео?» Она пристально посмотрела на Микель. «И особенно то, что твоя мать, именно она потребовала от тебя подобного унижения. А, теперь понимаю». Микель иронически усмехнулся. «Ей не терпится сообщить мне, что у моей матери есть любовник». Он испытывал сейчас омерзение к Лизе. Да и к себе самому. «Но, может, это и не было унижением», — сказал он. «Было. Самым настоящим, даже унижением вдвойне. Ты все и сам поймешь, когда я тебе расскажу». Он посмотрел на Лизу. «Если б я прижал тебя сейчас и пощекотал по спине, как бы ты задергалась? Твое лицо сразу бы утратило все твое таинственное и важное выражение». «Предупреждаю заранее», — сказал он. Ему показалось, что он говорит вполне искренне. «Меня это немало не интересует». «Превосходно!» — ответила Лиза, ничуть не растерявшись. «Ты прав, но я чувствую, что должна все тебе сказать, и потом ты наверняка будешь мне благодарен. Итак, знай же, твоя мать совершила большую ошибку. Одну единственную». Из двух возможностей возмутиться либо рассмеяться, Лиза выбрала последнюю. «Верно, целую тысячу?» — с улыбкой сказала она, подвигаясь к Микеле. «Но это наверняка была самой крупной». «Подожди», — прервал ее Микеле. «Не знаю, что ты собираешься мне сообщить, но если речь идет о чем-то весьма серьезном, то любопытно, зачем тебе понадобилось выдавать тайну своей подруге?» Они посмотрели друг на друга. «Зачем?» — переспросила Лиза и медленно опустила глаза. «Да потому что ты мне не безразличен. Больше того, я испытываю к тебе симпатию. И потом, я уже сказала, подобная несправедливость меня возмущает». Микеле знал о прежних отношениях между Лео и Лизой. «Вернее, тебя, моя милая, возмущает, что у тебя увели любовника», — подумал он. Но все же кивнул головой в знак согласия. Да, ты права.